Глава 16. Как еноты придумали обязанности или зимний мед. Наступил зимний вечер в лесу. Дул сильный северный ветер, и звери все спрятались в своих норках, потому что стало очень холодно, и красивые пушистые снежинки превратились в колючие и ледяные. Котя и Мотя как раз собирались спать, когда пришли три брата-енота. Они постучали по земле лапами и позвали котенка и поросенка. Котя вышел первым, а следом за ним и Мотя. «Мы пришли огласить ваши обязанности», — гордо заявил Жиркин. «Все звери в нашем союзе выполняют свои обязанности и тогда получают защиту и еду. А вы будете выполнять двойные обязанности, то есть такие, которых в два раза больше. И все это потому, что вы сопротивлялись и подрывали наш авторитет», — добавил Дыркин. «А если откажетесь, мы уничтожим вашу книгу. Итак, я передаю вас в распоряжение моего брата Липкина. Теперь Котя и Мотя — собственность енота Липкина. Прошу, брат», — сказал Жиркин и откланялся. Дыркин ушел вместе с ним, а вот третий енот как раз остался, чтобы дать нужные распоряжения. Котя и Мотя переглянулись после слов вожака и задумались. Союз зверей назывался вольным, и они сначала думали, что все звери здесь свободны, а не загружены обязанностями. Но с другой стороны, наверное, это справедливо, подумал Мотя. Ведь если союз дает защиту от хищников, то каждый зверь в союзе должен что-то дать в ответ, иначе получится не по совести. «Мои юные зверята, слушайте свои обязанности», — сказал Липкин и вытер липкие лапки о свою шкурку. «Во-первых, я очень люблю мед. Поэтому ты, — он указал на Котю, — будешь раздобывать мне мед». «Но ведь сейчас зима и нет пчел», — возразил котенок. «Пчелы не летают», — поправил Котю Липкин. Он был очень опытный енот. «Но это не означает, что их нет. Где-то есть улей с медом, и там пчелы спрятались от зимы. Ты должен найти этот улей и достать мне мед. Ну, скажем, один горшочек в день. Если ты завтра не принесешь мне горшочек, то послезавтра, на следующий день, ты уже должен будешь мне три горшочка. А если и на третий день не принесешь, то 9 горшочков». Котя молча его слушал и ничего не отвечал. Еноты, особенно Липкин, нравились ему все меньше и меньше. Что-то было не так с этим вольным союзом зверей. Он решил, что сначала расспросит серую кошечку и узнает подробности, а потом уже пойдет выполнять обязанности. Мотя тоже слушал напряженно и даже со страхом. Он представлял себе, что ему дадут такие обязанности, которые невозможно выполнить. Находить улей он не умел, лазать по деревьям и воровать мед у пчел тем более. Енот Липкин осмотрел Мотю и покачал головой, сощурив глазки. «А ты что умеешь, маленькая свинка?» «Желуди искать», — выпалил Мотя первое, что пришло в голову. «Желуди?» — задумался Липкин. «Ну и зачем мне желуди, если у меня будет мед? А впрочем, я жадный, так что пойдут и желуди. Иди ищи и принеси мне 3 корзинки желудей». «Но это очень много», — расстроился Мотя. «Надо расчищать снег, чтобы найти их. Я за день столько не успею». «А ты постарайся», — прикрикнул Липкин и ушел, не прощаясь. Оставил возле норки друзей горшочек для меда и большую корзину, сплетенную из ивовых прутьев. «Глупости!» — возмутился Мотя. «Мне никогда не заполнить даже одну такую корзину, не то что 3». «А мне никогда не найти мед зимой!» — согласился Котя. «Но если мы откажемся выполнять эти самые обязанности, еноты уничтожат нашу волшебную книгу, а это будет очень плохо». «Что же делать?» — чуть не плакал Мотя. «Мне даже тяжело стало думать. Ничего не приходит в голову». «Это потому, что ты сейчас уже не думаешь чужими мыслями, а свои собственные еще не придумал», — объяснил Котя. Пойдем отдохнем и ляжем спать, а завтра что-нибудь придумаем». Они легли спать в норке, прижались друг к другу, чтобы согреться. И пока Мотя спал, Котя придумал план. Дело в том, что Котя всегда любил думать и только своими мыслями. Поэтому у него получалось лучше, чем у его друга Поросенка, который часто ленился и принимал чужие мысли за свои. Но сегодня еноты показали, что чужие мысли никогда не будут Поросенку и Котенку на пользу. Итак, Котя придумал такой план. Они утром пойдут в лес и сделают вид, что ищут мед и желуди, а сами будут расспрашивать зверей. Надо узнать, как выманить енотов из их дупла, чтобы забрать книгу. Конечно, обманывать взрослых было нехорошо, но еноты сами обманули Котю и Мотю, когда отобрали у них волшебную книгу и отказались ее отдавать.